«Это не причина», — сказал он с нажимом. «Документы брать нельзя, особенно чужие. В чужой квартире чужого человека». «Мне нужно было узнать, кто ты». Аспирин покачал головой, девясь ее наивности. «Разве об этом пишут в паспорте? Ну вот ты прочитала, и знаешь, кто я?» Девочка опустила голову. «Не обижайся, но есть же правила», — сказал Аспирин, довольный своей маленькой победой. «У тебя должны быть родители, или, я не знаю, опекуны какие-то, и ты должна жить с ними. Такие правила». «Они очень далеко, мои опекуны», — сказала девочка и странно улыбнулась. Такая улыбка пришлась бы впору морщинистой, умудренной опытом старухи. Аспирин насторожился. «Где?» Девочка взялась за картонный язычок заворачного пакетика, с удивлением подняла коричневый мокрый мешочек над янтарной поверхностью чая. «Ух ты!» Опустила и снова подняла. «Ты что, никогда чай в пакетиках не заваривала?» Тихо спросил Аспирин. «Из какой же ты глуши?» «Алеша!» Девочка хлопнула сосульками слипшихся ресниц. «Не прогоняйте меня!» Аспирин едва не поперхнулся чаем. «Я не прогоняю. Допивай себя спокойно. Ешь печенье. Но мы же не в лесу живем. У тебя должны быть документы, свидетельства о рождении, и мне надо срочно уехать в командировку». Придумал он вдруг и загорелся этой идеей. «Да, уехать. Надолго. Поезд через час». Пока он говорил, девочка, кажется, внезапно потеряла к нему интерес. Ее глаза смотрели, не отрываясь, на серебряный колокольчик, украшавший кухонную полку. «А что это?» И, не спрашивая разрешения, она протянула руку и взяла колокольчик за ушко. «Поставь!» — Аспирин нахмурился. «Ты что? Тебя не учили, что надо сначала? Это же чужая вещь. А ну-ка!» Девочка тряхнула колокольчиком. По кухне разнесся звон, слабенький, но чистый. «Ля!» — сказала девочка. И тут же грянул дверной звонок, как будто раскудахталась сумасшедшая курица. «Ну вот», — Аспирин встал. «Это пришел один человек. Он тебе поможет». Шагая к двери, он малодушно подумал, что в крайнем случае можно подарить ей колокольчик. Пусть только уйдет поскорей. «Привет», — сказал Вискас, шагая через порог. «Привет». Аспирин старался не суетиться. «Чаю хочешь?» «Чаю». Вискас подозрительно на него покосился. «Давай сначала решим твою проблему». Они вошли на кухню, когда девочка, подняв острый локоть, осторожно наливала свой чай в блюдечко. Вискас резко остановился так, что Аспирин едва не налетел на него, как пятачок на Винни-Пуха. «Чаепитие?» — спросил удивленно. Она была голодная, извиняющимся тоном пробормотал Аспирин. «Вовсе нет», — тихо сказала девочка. «Просто мы пьем чай с Мишуткой». И погладила медведя, отчего тот едва не упал тяжелой мордой в кипяток. Вискас поглядел на Аспирина. Тот отвел глаза, будто говоря. «Ну, идиот, знаю». «Как тебя зовут?» — спросил Вискас девчонку. Та низко склонилась над блюдцем, так что светлый волосок, выбившийся из-за уха, упал в чай и ужом поплыл по поверхности. «Как ее зовут?» — спросил Вискас Аспирина. Тот пожал плечами. «Что, даже имя не спросил?» «Не успел». Вискас саркастически хмыкнул. «Мало времени было?» «Да как-то...» Аспирин взял из блюдца печенье и принялся лихорадочно его поедать. «Ладно, допивай», — сказал Вискас девчонке. «Поедем в детприемник». «Куда?» «Если ты сейчас не скажешь, кто родители и где живешь, я отвезу тебя в приемник-распределитель, и там с тобой поговорят специалисты, педагоги». Вискас нехорошо усмехнулся. «Я не здесь живу», — сказала девочка тихо. «Сами мы люди не местные», — прогнусал Вискас. «Значит, отправят домой, если будут деньги. Давай, дохлебывай». «Если надо денег на билет, я дам денег», — предложил Аспирин. Вискас покосился на него без уважения. «Нам того и надо. Присосется и будет клянчить, клянчить, вымогать». «Не буду», — сказала девочка еще тише. «Мне от него ничего не надо. Пусть только признает, что он мой отец».